Глава третья. Один. В понедельник утром, когда Флэм Сноупс явился на службу в лавку Варнера, на нем была с иголочки новая белая рубаха. Она еще и в стирке не побывала. Штука ткани, как лежала когда-то на полке, так и остались на материи складки да потемневшие от времени полосы, где ткань торчала сгибами из свертка, чередующаяся, как на шкуре тигра. Не только от женщин, что приходили поглазеть на приказчика, но и от Рэтлифа, не зря он торговал швейными машинками, демонстрируя товар другим, и сам научился с машинкой управляться вполне прилично, и даже, говорят, сам шил себе свои синие рубахи. Не укрылось, что рубаху кроили и шили на руках, да и руки-то были корявые и непривычные. Флэм ходил в ней всю неделю. К субботнему вечеру рубаха стала грязной, но в следующий понедельник он появился в другой, точно такой же, вплоть до тигриных полос. К вечеру следующей субботы это засалилось тоже, в тех же точно местах, что и прежняя. Как будто бы ее владелец, без году неделя в новом своем обиталище, попав в колею, задолго до его пришествия, надежно проторенную всеми надобностями и привычками местной жизни, все-таки ухитрился с первого дня придать этой колее свой собственный, неповторимый по части пачканий рубашек, выгиб. Он приехал на тощем муле с жестяным бидончиком, притороченным к седлу, которое сразу опознали как собственность Варнеров. Мула он привязал к дереву позади лавки, а бидончик отцепил и поднялся на крыльцо, где с Рэтлифом вместе пребывало уже человека 10. Рта так и не раскрыл, а если и поглядел на кого-то в отдельности, то совсем скрытно. Пухлявый, приземистый малый, несколько рыхлый и не сразу определимого возраста, может, 20, а может, и все 30 лет. С широким, малоподвижным лицом, на котором выделялся рот плотным шовчиком, в углах слегка запачканной табачной жвачкой, да глаза цвета болотной лужицы, да нос – пугающим, внезапным парадоксом, торчащий среди прочих деталей этого лица, маленький и хищный, вроде клюва какого-то мелкого стервятника. Как будто первоначально предназначавшийся ему нос первоначальный скульптор или мастеровой забыл приладить, и дело в столь незавершенном виде взял в свои руки некий адепт совершенно противоположной изобразительной манеры, либо вконец обезумевший юморист. А может, кто-то, у кого времени только и хватило, чтобы влепить посреди лица, как придется что-то свирепое, этакий отчаянный оградительный знак. Со своим бидончиком Флэм исчез в лавке, а Рэтлиф с компанией, кто сидя на скамье, кто примостившись на корточках, провели на крыльце весь тот день, наблюдая, как обитатели окрестностей, не только, собственно, деревенские, но и все те, кто жил в пределах пешего перехода, потянулись в лавку и парами, и поодиночке, и целыми группами – мужчины, женщины, дети – купить какую-нибудь ерунду, глянуть на нового приказчика и удалиться. Их вид не выражал враждебности, но предельную настороженность, готовую к испугу. Так среди полудикого скота разносится весть о пришествии в стадо неведомого существа. В лавку входили, покупали муку, либо патентованные лекарства, или постромки для плуга, табак, и разглядывали человека, даже имени которого они неделю назад не слыхали, а теперь вот без него не приобретешь и самого необходимого. Потом удалялись так же молча, как пришли. Часов в 9 на своем чалом подъехал Джоди Варнер и вошел в лавку. Оттуда послышался его ракочущий бас, причем в ответ не доносилось ни звука. С тем же успехом Варнер мог беседовать с самим собой. В полдень он вышел, забрался в седло и уехал, тогда как приказчик за ним не последовал. Что Флэм мог принести с собой в бидончике, всем и так было ясно, и они тоже, время обеденное, начали разбредаться, походя заглядывая в лавку и ничего там не видя. Если приказчик и принялся за свой обед, то предварительно спрятавшись. Еще не было и часу дня, а Рэтлиф уже вернулся. Чтобы перекусить, ему и пройти-то пришлось какую-нибудь сотню ярдов. Другие тоже не заставили себя ждать и весь остаток дня посиживали на галерее, порой принимаясь степенно толковать о том о сём, пока весь прочий местный люд, живший в пределах пешего перехода, тянулся к лавке, платил свои 5-10 центов и разбредался кто куда. К концу той первой недели поглядеть на чужака в лавку наведались все, не только те, кому в дальнейшем предстояло запасаться у него едой и мелочами по хозяйству, но даже некоторые из тех, кто с варнерами никогда дела не имел и иметь не будет, мужчины, женщины, дети, младенцы, которых и за порог-то прежде никогда не выносили, старые и недужные, кого за порог, не будь такого случая, может, только раз бы и вынесли, приезжали на лошадях и на мулах, верхом и целыми фургонами. Ретлиф по-прежнему был на месте. Старый граммофон и комплект девственно новых зубьев для бараны по-прежнему валялся в его бричке, брошенный со вздыбленным, подпертым доскою дышлом. В вагончике миссис Литл Джон, там же, где томилась и пара его разномастных кряжестых лошадок, уже до осатанения застоявшихся, покуда их хозяин каждое утро наблюдал, как приказчик, все на том же муле, под чужим седлом, подъезжает к лавке. Все та же белая рубаха, понемногу становящаяся грязнее, все тот же брякающий бидончик с обедом, за поеданием которого никто его не заставал, привязывает мула и отпирает лавку своим ключом, который в его руках увидеть как-то не ожидалось, ну, хоть не с первого же дня, по крайней мере. Первый день миновал, за ним второй. Смотришь, у него к приходу Ретлифа и всех остальных уже и лавка открыта. К 9 подъедет на лошади Джоди Варнер, заберется по ступенькам, грубовато дернет подбородком в сторону честной компании и в лавку. Причем, кроме как в первое утро, более 15 минут там не задерживаясь. Если Ретлиф с приятелями и тешили себя надеждой вызнать, какие такие есть подводные течения в отношениях молодого Варнера с этим приказчиком, может, зацепка потайная или что, то надежда эта не оправдалась. Побормочет только за стенкой гулкий босок, это равнодушненько, и, судя по ответному молчанию, по-прежнему беседуя словно с самим собой. Потом они с приказчиком выйдут вместе к дверям, постоят там немножко, пока Джоди, закончив свои наставления, цыкнув зубом, не удалится. И когда кто-нибудь обернется снова к приказчику, глядишь, у дверей-то уж и нет никого». Тут, наконец, в пятницу к вечеру Билл Варнер сам пожаловал. Скорее всего, и Ретлиф, и все прочие как раз этого и дожидались. Ладно, дождались, но уж теперь никак не Ретлиф, а разве только прочие могли еще питать последнюю надежду, что сейчас, наконец, что-нибудь выплывет. И все-таки, видимо, в результате один Ретлиф не очень удивился, поскольку выплыло совсем не то, чего они, может, хотели бы. Не работник, в конце концов, понял, кто у него хозяин, а Билл Варнер понял, кого взял в работники. Подъехал он на старой, разжиревшей белой кобыле. Парень на верхней ступеньке встал с корточек, спустился и принял поводья. Привязал лошадь, и Варнер спешился, взошел на галерею, а в ответ на общий уважительный гомон бодренько буркнул как раз в сторону Ретлифа. «Чертово семя! По сю пору прохлаждаемся!» Еще двое освободили место на исковыренной ножами деревянной скамье, но сразу-то Варнер к ней не подошел. Сперва он подождал у распахнутой настежь двери, потоптался почти как все прочие, шею по индюшачьи чуть склонил, в дверь заглядывая, длинный, поджарый, но разве только на миг и замешкался, потому что почти сразу как гаркнет: «Эй ты, как там тебя там, Флэм? Принеси-ка мне моего табачку». «Где взять тебе Джоди показывал?» Потом двинулся и подошел к парням, туда, где двое освободили для него место на исковыренной ножами деревянной скамье. Сел и сам тоже вынул нож, и только начал было веселой своей дьяконской попевкой загибать очередную скабрезную байку, как тут же Ретлиф даже шагов не услыхал, за плечом у него появился приказчик с табаком. Не прерываясь, Варнер взял брикет табака, отрезал от него зубок, большим пальцем защелкнул нож и вытянул ногу, чтобы спрятать его в карман, но тут замолк и сердито глянул вверх. Приказчик все так же стоял за его плечом. «Ну», — говорит, — «чего еще?» «А заплатить-то?» — приказчик ему. На мгновение Варнер так и застыл. Нога вытянута, зубок табака и брикет, покромсанный в одной руке, в другой нож, почти уже в кармане. Да и все призастыли, молча, внимательно разглядывая свои руки, или куда там у них, когда Варнер запнулся, были глаза направлены. «За табачок», — уточнил приказчик. «А-а-а!» — выдохнул Варнер. Сунул нож в карман и вытянул откуда-то из-под зада кожаный кошель размерами, формой и цветом вроде баклажана, вынул из него пятицентовик и подал приказчику. Рэтлиф не слышал, как приказчик подходил и как удалялся, тоже не слышал. Теперь понял, почему. На приказчике была еще и пара теннисных тапок, новеньких, на резиновом ходу. «Так о чем бишь я?» — спохватился Варнер. «Только, значит, малый тот начинает комбинезон расстегивать», — с готовностью подсказал Рэтлиф. На следующий день Рэтлиф уехал. Не то чтобы его с места погнала забота о заработке, о хлебе насущном. Он мог месяцами разъезжать по всему округу, переходя от стола к столу и ни разу не притронуться к карману. Поманила его стезя, наезженный кочевой круговорот, излюбленная роль разносчика новостей и сплетен, удовольствие обмениваться ими. А ведь за эти две недели у него все их запасы истощились до последней капли, пока он сидел тут, высматривал. Только через 5 месяцев он опять угодил во французову балку. Путь его простирался на 4 округа. Маршрут совершенно неизменный, допускавший лишь внутренние перестановки. За 10 лет ни разу он не покидал пределы своих 4 округов, но тем летом очутился все-таки в один прекрасный день в Теннесси. И не просто на чужой земле оказался, но ощутил себя отрезанным от родного штата золотым барьером, стеной из резва и во множестве к нему сыпающейся звонкой монеты. Торговля у него в ту весну и лето ладилась бойко, местами даже чересчур. Сам себя на корню запродал. Взамен доставленных машинок ему давали расписки в счет будущего урожая, а что удавалось наличными получить, плюс наличность, вырученную от продажи всякой всячины. Иногда он первый взнос от покупателей принимал натурой. Прямым ходом оптовику из Мемфиса в уплату за новые и новые машинки, которые он сам брал в кредит и снова вез, пристраивал опять-таки в кредит, за расписки, которые вслед за покупателями подмахивал, пока не поймал себя на том, что так и прогореть недолго, обанкротиться, захлебнувшись собственным жадным азартом. Оптовик заявил права на свою долю в векселях, которым вышел срок. В ответ Рэтлиф, не мешкая, по своим должникам прошелся. Как всегда, он был обходителен, любезен, балагурил и, казалось, вовсе никого не подгонял, но уже вычистил их под метлу, ничего не скажешь. Хотя хлопок едва только зацветал и должен был пройти не один месяц, прежде чем в здешних местах заведутся хоть какие-то деньги. Набрать удалось несколько долларов, комплект подержанной тележной упряжи, да кур, легорнов, белых 8 штук. Оптовику он задолжал $120. Добрался до 12-го по счету должника, отдаленного родича, и обнаружил, что тот уже с неделю как погнал партию мулов в Колумбию, штат Теннесси, продавать на тамошней конской ярмарке. Рэтлиф вскочил в бричку и следом, со всей своей тележной упряжью и курами. Тут замаячил шанс не только получить по долговой расписке, при условии, конечно, что успеешь перехватить этого родича, пока кто-нибудь, в свою очередь, не сбыл ему тоже каких-нибудь мулов, но может даже и денег призанять в количестве достаточном, чтобы ублажить оптовика. 4 днями позже он добрался до Колумбии, где постоял ошарашенный секунду-другую и принялся оглядываться в счастливом недоумении первого белого охотника, который забрел в идиллическую глушь девственной африканской долины, где слоновой кости, видимо-невидимо, живьем ходят, только стреляй и оттаскивай. Человеку, у которого справлялся о местонахождении многоюродного братца, продал одну машинку. С родичем вместе отправились ночевать в дом двоюродного брата жены этого родича в 10 милях от Колумбии, там продал вторую. 3 машинки продал за первые 4 дня, остался на месяц и продал их 8 штук, набрав $80 наличными. На эти $80 плюс упряжь плюс 8 кур купил мула, перегнал его в Мемфис и продал на придорожном аукционе за $135. Отдал оптовику 120 и новые расписки в обмен на отказ от его, оптовика, то есть, доли в старых миссисипских векселях, и домой поспел как раз к сбору хлопка с $2, 53 центами в кармане и при всех правах на 12 20-долларовых векселей, по которым он получит сполна после того, как хлопок очистят и продадут. Когда в ноябре он добрался до французовой балки, там уже все шло привычным порядком. Поселок смирился с существованием приказчика, хотя за своего и не признал, кроме варнеров, пожалуй. Бывало, раньше Джоди какую-то часть дня проводил в лавке, а нет, так всегда где-нибудь неподалеку. Теперь же, как доложили Рэтлифу, завел обычай временами не появляться вовсе. И покупателям, а они у него из года в год были одни и те же, и обслуживали себя главным образом самостоятельно, оставляя скрупулезно отсчитанную мелочь в сигарной коробке, прикрытой ящиком из-под сыра, уже несколько месяцев приходилось по всякой ерунде иметь дело с человеком, даже имени которого полгода назад никто слыхом не слыхивал, который на все вопросы отвечал «да» или «нет», и прямо в лицо никому не глядел, или, во всяком случае, не глядел достаточно долго, чтобы запомнить имя, шедшее с этим лицом в паре, но зато уже в вопросах, касающихся денег, ошибок не допускал. Джоди Варнер, тот допускал их то и дело, как правило, естественно, в свою пользу. А если в кои-то веки и отпустит покупателя с неоплаченной катушкой ниток или жестянкой нюхательного табаку, то потом рано или поздно все равно свое возьмет. Все уже привыкли к этим его просчетам, большой беды в них не видя, тем более было известно, что пойманный за руку он их исправит с грубоватым искренним дружелюбием, обратив все в шутку. Причем у покупателя подчас закрадывались кое-какие сомнения в правильности счета в целом. Но и в этом беды не видели, поскольку при необходимости и бакалею, и шорные принадлежности можно было брать у него в кредит и с погашением не торопиться, хотя каждому ясно, что за эту щедрость и великодушие набегают проценты, заметные при конечном расчете или нет, неважно. А этот приказчик не допускал ошибок никогда. «Чепуха», — сказал Рэтлиф, — «рано или поздно все равно кто-нибудь ущучит его». И за 25 миль отсюда не сыщешь мужчину, женщину или ребенка, который не знал бы, что в этой лавке есть и что почем. Не хуже любого из варнеров, хоть Билла, хоть Джодди. «Ха!» — отозвался его собеседник. Кряжистый, коротконогий человек с чернобровым смышленным лицом, некто Одем Букрайт. «То-то и оно!» «Что, скажешь-таки, никто его ни разу и не заловил?» «Ни разу!» — проронил Букрайт. «И нашим это не нравится, а иначе кто бы чего говорил?» «Да уж», — согласился Рэтлиф, — «кто бы говорил?» «И с этим кредитом тоже», — сказал еще один, долговязый, с шишковатой, лысеющей, сонно клонящейся головой и светлыми близорукими глазами. Звали его Квик. В его ведении была лесопилка. Этот высказался насчет кредита. Дескать, выяснилось сходу, что приказчик не хочет давать в долг ничего и никому. До того дошел, что наотрез отказался продлить кредит человеку, который влезал в долги и снова из них выкарабкивался чуть ли не каждый год, вот уже лет 15. И Билл Варнер в тот вечер самолично примчался галопом на своей лоснящейся от жира, громко ёкающей нутром старушки кобыле, и ворвался в лавку с воплем таким громким, что слышно было в кузнице через дорогу. «Ты что, прах тебя дери, забыл, чья это лавка, что ли?» «Но мы-то не забыли, чья это лавка пока что», — сказал Рэтлиф. «Или чьей эту лавку некоторые пока что считают», — подхватил Букрайт. «Все-таки в дом к Варнерам он покамест не перебрался». Он это к тому, что приказчик жил теперь уже в поселке. Однажды субботним утром кто-то заметил, что позади лавки нет привязанного мула под седлом. По субботам лавка не закрывалась до 10 и дольше, вокруг нее всегда толклась куча народу, и несколько человек видели, как Флем потушил свет, запер двери и ушел на своих двоих. А на следующее утро он, прежде не показывающийся в поселке с субботнего вечера до утра в понедельник, появился в церкви, и те, кто его там увидел, так и замерли, не веря своим глазам. Кроме серой суконной кепки и серых штанов, на нем была не только чистая белая рубаха, но еще и галстук фабричного производства, крошечной такой, бабочкой, из тех, что железненькой прицепкой застегиваются сзади. И длины-то в нем 2 дюймов не набралось бы, зато единственный галстук во всей французовой балке и ее окрестностях, не считая того, в котором ходил в церковь сам Билли Варнер. Причем Флэм так и носил этот галстук, во всяком случае точно такой же с того же воскресенья и до самой своей кончины. Позже, когда он уже стал президентом банка в Джефферсоне, прошел слух, будто этих галстуков он заказал в свое время сразу партию оптом. Этакая крошечная, гадостно-плоская, потаенного зацепления на шлепка, вроде какого-то загадочного знака препинания на белом поле рубашки, придававшая ему тот же, что у Джоди Варнера, только возведенный в энную степень издевательски торжественный вид и с вопиющей настырностью заставившая всех, кто в тот день присутствовал, почувствовать его чужеродную сущность, физически оскорбительное вторжение, произвестием которого прозвучало однажды на склоне весеннего дня поступь негнущейся ноги его папаши на настиле крыльца лавки. Флем отбыл на своих двоих. На следующее утро пришел в лавку снова пешком и снова при галстучке. К ночи всей округе стало известно, что с минувшего воскресенья он живет и столуется в доме у одного семейства, примерно в миле от лавки. Билл Варнер давно вернулся к привычному укладу своего ленивого, но плодоносно беспечального существования, а может, и не порывал с ним вовсе. Лавку он не навещал с начала июля, с самого Дня независимости. А поскольку Джоди тоже в лавке не появлялся, и в наступившем августовском вялом и застойном межсезонье, покуда не вызрел хлопок, делать было решительно нечего, то стало и впрямь похоже, будто все бразды и нити власти – не только в смысле владычества в лавке, но и по части извлечения доходов, самого, наконец, права собственности, прибрал к рукам приземистый субъект в неуклонно засаливающейся белой рубахе и до неузнаваемости никчемном галстучке. Тот самый, что высидел все эти бесхозно сиротеющие дни, молчаливо затаившись в опутанной густым хитросплетением теней пахучей внутренности всеми покинутой лавки, изрядно напоминая Белесова, раздувшегося паука какой-нибудь всеядной, хотя и не ядовитой породы. А произошло это в сентябре. Вернее, началось, хотя сперва никто не понял, к чему дело клонится. Коробочки хлопка раскрылись, и начался их сбор. Однажды утром первый из тех, кто приехал сдавать хлопок, наткнулся в лавке на Джоди Варнера. Дверь хлопкоочистителя была распахнута, варнеровский кузнец Трамбл со своим подмастерьем и негром-кочегаром возились с локомобилем, осматривали его, проверяя перед началом сезона. Тут из лавки появился Сноупс, прямиком пошел в сарай хлопкоочистителя и исчез из виду, и на какое-то время из памяти тоже. И только когда вечером лавка закрылась, все вдруг поняли, что Джоди Варнер просидел в ней весь день. Но даже и этому не придали большого значения. Подумали, что Джоди сам же и послал приказчика присмотреть за открытием хлопкоочистителя. Заленившись, переложил на него свою всегдашнюю обязанность и временно принял дела в лавке, благо там можно посидеть в холодке.